Валентина Петровна, с Новым годом. Спасибо. Ага, до свидания. Какой Новый год, он не наступил? Ну вот, снег идет, значит, Новый год. Путин ввел с Медведевым в партии новый закон о том, что Новый год проводится вот именно с этого числа. Теперь, если вы об этом не знали, в газетах пишут, посмотрите в интернете, в мейле. Только сейчас газету в руках держал, ничего подобного нет. Ну, значит, у вас старая газета. Зайдите в мейл, у вас есть ноутбук? Нету. Как, а в мейл зайдите, может? Чего? В мейл зайдите. В e-mail. В e-mail. Для меня фильхина грамота. Что у вас на гарантии? Чего? Что у вас на что гарантия? Какая гарантия? Ну за вы что? Говорите, у вас на что-то гарантия, на мыло, наверное. Никакого мыла у меня нет, хуйню ну, несешь. Ну так вы же говорите, у вас вот e-mail, вот зайдите в e-mail. Что за e-mail? Ну, e-mail. E-mail. Ну и что? А вы зашли в e-mail? В e-mail. Нет, не зашла, я ну, по телефону разговариваю. Ну так вы одной рукой разговариваете и ртом, а вот другой зайдите в e-mail. Ну, откройте у вас... Мне нужно, ты заходи, а мне нехуя заходить. Нет, я-то уже давно зашел, просто вам же нужно доказать, что Новый год уже, как бы, праздник. Да-да-да-да-да, а мне праздник не нужен. Что вам не нужно? Праздник не нужен! Ну, не знаю даже. Ну, зайдите, посмотрите. Зачем мне смотреть? Ну, если что? Мне не нужен праздник. Зачем мне его ловить, если он мне не нужен? Ну, понадобится. Еще зайдите в мейл, там же... Вы серваки умеете уже ломать, да, серваки? Ничего я не умею ломать. Ну, у вас есть сервак свой? Нету. Ты на французском со мной не разговаривай, я все равно нихуя не понимаю. Я не француз, извините, это не французский язык. Я говорю просто... Я твое не понимаю. А вы в Left 4 Dead играете? Играли когда-нибудь в Left 4 Dead? Ну, касаешь. В Left 4 Dead знаете такое, да? Нахуя он мне нужен? Ну, там чушек мочить, зомби. Никого мне мочить не нужно. Ну, зачем? Почему? Вам же нужна там самооборона против бандитов из 218-й. Нужна, да, самооборона? Это как бы обучение. Это как бы туториал там. А где чем? Где ты видел, чтобы старуха сумела справиться с молодыми мужиками? Ну, как раз я же вам говорю, это как бы обучение, как раз как старушкам справляться вот с этим совсем. Да. Тебе надо к психиатру, раз тебе кажется, что старуха может победить молодых людей. Я сам психолог, как бы, и я большинству доказал, что это возможно. И я хочу вас переманить на эту сторону. Да? Да. Нехуй меня никуда манить. Пошли от меня нахуй. А зачем вы посылаете? Это ж не культурно. Мы можем научиться.